В зале началось оживленное обсуждение. Голоса смешались, кто-то ожесточенно спорил, кто-то напряженно молчал. И вдруг Рубанов выхватил листок. Я увидел, как он мельком окинул его взглядом и резко поднес ко рту. Гадина-то какая, он явно собирался его съесть. Нет бумажки, нет доказательств, а электронная эра еще не пришла. Я шагнул вперед и перехватил его руку. Рубанов рванул руку, пытаясь вырваться, но я сжал его запястье крепче. «Что это ты делаешь?» – процедил я, глядя ему прямо в глаза. Он не ответил. Вместо этого резко дернул голову вперед и умудрился урвать уголок документа зубами. Бумага исчезла у него во рту. Он жевал быстро, судорожно, как будто от этого зависела его жизнь. В зале повисло ошарашенное молчание. Кто-то тихо ахнул, кто-то нервно хихикнул. Я рванул документ из его руки. Рубанов еще пытался сопротивляться, но я выдернул листок и прижал к себе. На бумаге уже не хватало куска, но основное было на месте. Я пробежался глазами по строкам, и вдруг понял, это была ксерокопия. Управдом, все это время наблюдавший за сценой с невозмутимым выражением, усмехнулся. «Ничего страшного, Максим Валерьевич, оригинал-то у меня». Рубанов замер. Я услышал, как он нервно сглотнул, а потом шумно выдохнул. Он все еще сжимал в пальцах обрывок, но теперь уже в этом не было никакого смысла. В зале раздался глухой гул голосов. Кто-то со злорадством хмыкнул, кто-то сдержанно кашлянул. Чиновники переглядывались, явно понимая, что ситуация вышла из-под контроля. Я посмотрел на управдома. Тот спокойно отряхнул рукава и, словно ничего не произошло, уселся поудобнее. «Так что, господа, голосуем, или кто-то еще хочет что-то пересмотреть?» В этот момент даже самые уверенные сторонники урезания бюджета культуры предпочли промолчать. Ведущий заседания понял, что ситуация выходит из-под контроля, и быстро вмешался. «Предлагаю голосовать». Голосование прошло не так, как ожидал Рубанов. «Кто за?» Ведущий поднял руку. В зале повисла секунда тишины. Никто не торопился. Казалось, воздух сгустился, и все косились куда-то по сторонам, будто в попытке считывать друг друга. Первый поднял руку депутат из экономического комитета, тот, который еще утром настаивал на сокращении. Следом за ним, еще двое, явно не желавшие идти против линии. Кто против? Лицо Рубанова, еще несколько минут назад расслабленное, теперь выглядело напряженным. Он медленно провел рукой по подбородку, словно обдумывал, что делать дальше. Губы его дрогнули, он хотел что-то сказать, но осекся. В зале еще слышался гул обсуждений, кто-то переговаривался, кто-то пересматривал бумаги, но он видел главное, баланс сил сместился. Решение об урезании бюджета культуры отклонили. Я перевел взгляд на управдома. Семеныч улыбался. Рубанов сцепил зубы, но пока держался. Глава 17. Утро началось не с кофе, а с очередных газетных заголовков, бьющих по репутации точнее, чем любой бюрократический отчет. Я едва успел переступить порог кабинета, когда Таня без лишних слов кивнула на стол, усыпанный газетами и распечатками с местных новостных сайтов. Она сидела, скрестив руки на груди, и в ее взгляде читалась сосредоточенность, но не тревога. Она уже знала, что там написано, и ждала моей реакции. Я взял одну из газет, развернул, и первое, что бросилось в глаза, кричащий заголовок, набранный жирным шрифтом. Как в районе панки заменили искусство. Для наглядности, фотография. Пьяный вдрызг панк, которому было не суждено спеть князя. Подпись под фото была соответствующей. Такой ли должна быть культура в нашем районе? Я перевернул страницу, ожидая увидеть что-то еще более откровенное, и, конечно же, не ошибся. Праздник за счет бюджета. Сколько стоила показуха? Текст с напускной заботой о налогоплательщиках подробно расписывал излишние траты на концерт, обвиняя меня в использовании средств, которые можно было направить на более важные нужды. Разумеется, не упоминалось, что люди получили именно то, что хотели. Все подавалось так, будто я организовал не культурное событие, а бессмысленный пир во время чумы. Я отложил газету и посмотрел на Таню. Она разложила передо мной несколько листов с распечатанными скриншотами из ЖЖ. Все в одном ключе. Скандал, расточительство. Кто ответит за нецелевые расходы? Я быстро пробежал глазами по распечаткам. Все было стандартно. Несколько ключевых аккаунтов разгоняли нужный посыл. Под их сообщениями появлялись внезапно обеспокоенные пользователи, поддерживающие эту волну. Сейчас интернет и благосфера еще молоды, и комментаторы клевали на эту нехитрую наживку, как голодная рыба. Я уже видел такие компании раньше. Сначала формируется искусственное возмущение, потом оно подогревается новыми статьями, а затем включаются и чиновники с необходимыми мерами. Это значит, что скоро появятся народные представители, которые внезапно начнут требовать привлечения меня к ответственности, вздохнул я. Я задумчиво постучал пальцами по столу. Значит, у нас меньше времени, чем мне казалось. В этот момент в кабинет влетел Карл. Его лицо выражало откровенное беспокойство. Максим Валерьевич, в курилке услышал. Фух, говорят, что кто-то уже отправил в область анонимный запрос о проверке расходов на концерт. Я едва заметно кивнул. Значит, дело пошло дальше простого информационного шума. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошла Вероника. У нее в руках была еще одна газета, а на ее лице застыла смесь раздражения и насмешки. Она с размаху шлепнула издание на стол и с характерным хмыканьем произнесла: «А вы видели это? У нас тут, оказывается, культурная революция. Правда, ее собираются отменить». Я мельком глянул на новый заголовок. Вместо концертов – ремонт школ. Почему культура жрет деньги? Я пробежался глазами по статье и сразу понял, что этот материал был куда более хитрым. Здесь не было прямых обвинений, зато акценты расставлены грамотно. Культура, мол, это хорошо, но почему на нее столько тратит, когда в городе полно более насущных проблем? К тому же апофеозом культурных мероприятий называли концерт маргиналов. Мол, из-за недостатка финансирования панков недоучили в школе, а теперь местный отдел культуры продвигает маргинальные ценности в массы. Манипуляция, рассчитанная не на громкий скандал, а на широкую аудиторию, на тех, кто не вникает в детали. Вот это уже серьезней, протянул я, просматривая статью дальше. Ну да, тут уже не скандал, а взвешенный подход к общественным финансам. Кстати, ходит слух, что вы, Максим Валерьевич, на этом концерте что-то себе в карман положили. Что, прямо в косуху спрятал? Я поднял бровь и усмехнулся. Говорят, что один из подрядчиков перевел деньги не на счет администрации, а куда-то еще, дескать, через прокладку. Они не предъявляют пока, но если захотят, начнут копать. А вы сами знаете, что у нас там с документацией проблема. Лариса резко вскинула голову. Ясно, меня объявили расточителем и чуть ли не врагом народа. Рубанов повышал ставки и, скорее всего, получил поддержку от того зама по финансам. Глава нашей администрации прекрасно знал, что в отчетах есть неточности. Раз он не боялся, что схватит за задницу прежде всего его, а я ведь, не побоюсь этого слова, отмывал отмытые деньги через наш отдел, значит, у него есть гарантия по собственной безопасности. Иначе бы он не рубил сук, на котором сидел сам. Я медленно положил газету на стол, чувствуя, как раздражение перерастает в сосредоточенность. Это не был хаотичный информационный вброс. Это был план, рассчитанный на долгосрочное раскачивание. Значит, следовало готовить не ответ, а контратаку. Что будем делать? Голос Тани был спокойным, но я чувствовал, что она тоже собрана и готова действовать. Я взглянул на нее. У нас два пути. Либо молчим и ждем, либо атакуем первыми, закончила она, и в ее голосе прозвучало удовлетворение. Нужно раскачать другую волну, не оправдываться, не спорить, а показать, что культура – это не зря потраченные деньги, а инвестиция. Вот это я понимаю, разговор, восхитилась Таня. Значит, действуем. Я наклонился вперед, постукивая пальцами по столу. Разгоняем другую повестку. Таня, твой редактор готов нам помочь? Я думаю, что да. Она долго не колебалась. Карл, Вероника, Лариса, найдите людей, которые посещали концерт, чтобы они могли дать положительные комментарии. Нам нужно показать не скандал, а успех. Подготовка к контратаке шла полным ходом. Я ждал прихода того самого главреда местной газеты, о котором упомянула Таня. Широков был человеком непростым. С одной стороны, опытный журналист, знающий, как работают информационные войны. С другой, человек, который не влезает в конфликт, если не видит выгоды. Его газета не была, конечно, таблоидом, но и серьезным изданием ее назвать было трудно. Основной формат – новости города, немного аналитики, редкие разоблачительные материалы. Вопрос был в одном – согласится ли он сыграть на нашей стороне? Когда в коридоре раздались шаги, я уже знал, что это он. Открылась дверь, и в кабинет вошел мужчина лет 40 с копной взлохмаченных волос, в небрежно застегнутой рубашке и с кожаной папкой в руке. Взгляд цепкий, слегка насмешливый, но без привычного высокомерия, которое бывает у журналистов, всегда и везде чувствующих свое превосходство над обывателем. Максим Валерьевич, он улыбнулся и сел в кресло, даже не дожидаясь приглашения. Честно говоря, ждал, когда вы сами ко мне обратитесь, но раз уж Татьяна настояла, я не спешил отвечать, лишь наблюдал за ним. Он вытянул из папки лист с какими-то заметками и помахал им в воздухе. Как думаете, сколько раз я видел подобные истории? Концерт, резонанс, а потом кто-то сверху решает, что все это было слишком, и что с ними обычно происходит дальше. Я чуть наклонился вперед. Широков невозмутимо пожал плечами. Обычно, сначала чиновники оправдываются, потом пытаются доказать свою правоту, а в итоге все сходит на нет. Через неделю никто не вспоминает. Но что-то мне подсказывает, что у вас немного другой случай. Именно так. Я не собираюсь оправдываться, сухо пояснил я. Женя поднял брови, но в глазах мелькнул интерес. Так, это уже что-то новое. Я перевел взгляд на стол, где лежали бумаги с отчетами по доходам от концерта, статистика посещаемости, выгоды для города. В прессе сейчас одна повестка. Разгул панков, расточительство, ненужные траты, нам нужно развернуть ее в другую сторону. Оживление культурной среды, новые инициативы, а главное, я посмотрел на журналиста. Нам нужно донести мысль, что концерт – это отличный инструмент реабилитации этих самых маргинальных элементов. Я решил, что то, что слышала лишь комиссия и Рубанов в фойе ДК, теперь должны узнать все. Широков усмехнулся, перебирая бумаги. Угу. Значит, не отрицать, а перекрывать новой информацией, именно. Он задумчиво покачал головой. Вопрос в другом. Зачем это мне? Конечно, этого вопроса я ждал, но не спешил отвечать. Таня просила улыбаться, но я просто посмотрел ему в глаза. Интересная тема. Взаимовыгодное сотрудничество. Возможность стать первоисточником информации, пока остальные гоняются за слухами. Женя помолчал, взвешивая доводы. Допустим, я в это ввязываюсь. Что конкретно вы хотите? Он лениво перебирал бумаги. Максим Валерьевич, вы вообще понимаете, во что сами-то влезли? Понимаю, отрезал я. Как бы вам так сказать, я не люблю ставить на лошадь, которая может споткнуться. Вы реально хотите выступить против всей этой машины? Я выдержал паузу, затем спокойно ответил. Реально, более чем. Широков внимательно посмотрел на меня, оценивая. Ну ладно, тогда посмотрим, как вы будете держаться. Я могу дать серию статей, разные углы подачи. Первое – финансовая сторона вопроса. Второе – культурное развитие. Третье – реальная реакция людей. Он пролистал бумаги, остановился на странице с цифрами доходов, какое-то время молча изучал их, затем поднял голову. Я наклонился ближе. Я предлагаю тебе написать настоящее журналистское расследование. Не просто статью, а такую, чтобы задело каждого, кто ее прочтет. Широков прищурился. Детальнее. Давай начнем с фактов. Были маргиналы. Люди, которых неоднократно привлекали к ответственности. Административка, уголовка, полный набор. Они считались отребьем, списанным со счетов. Но в отделе культуры, куда они попали на перевоспитание, был разработан методологический комплекс реабилитации. Не просто кружки и беседы, которые, вы уж меня извините, обычно не работают, полноценная система, в которой с ними работали, давали шанс изменить себя. И теперь это не маргиналы, а ответственные члены общества со своей позицией. Они работают, у них есть цель, они сами хотят изменить мир. Я выдержал паузу. Мне нужно, чтобы каждый, кто прочитает твое чертово расследование, пустил слезу. Чтобы чиновники, которые хотят срезать финансирование, начали оправдываться перед самими собой. Чтобы их жены, увидев статью, спрашивали за ужином. Ты что, тоже голосовал против? И чтобы им всем было стыдно. Широков медленно кивнул, сжав губы. Это можно сделать, но мне понадобятся материалы, интервью, истории. Я откинулся на спинку стула и улыбнулся. Они у тебя будут. Хорошо, условия. Я работаю с материалом так, как считаю нужным. Я не собираюсь писать заготовленные пресс-релизы, заявил журналист. Мне и не нужен пресс-релиз. Мне нужна другая точка зрения в инфополе. Женя кивнул, поднялся, сунул папку под мышку. Когда он ушел, Таня вошла в кабинет, скрестив руки. Ну, он согласился, я медленно выдохнул. Ну что ж, посмотрим, как скоро они заметят, что ветер начал дуть в другую сторону, воскликнула Таня. Кстати, ты Диму не видел? Я оторвался от отчетов, бросил на нее быстрый взгляд. «Нет, а что?» «Да так, исчез куда-то. Обычно он рядом со мной всегда ошивается, а сегодня ни слуху ни духу». Я слегка нахмурился. Дима не то чтобы был мне нужен в этот момент, но все же странно. По идее, сосед обычно мельтешил под ногами, комментировал, пытался показать свою незаменимость. «Телефон пробовала?» «Да», не отвечает. Я пожал плечами. «Может, решил на время слиться, чтоб не попасть под раздачу. Он знает, что я понял, что к чему. Если он связался с Рубановым, а потом понял, что это была ошибка, ему сейчас не до разговоров». Во взгляде Тани читался легкий скепсис. «Возможно, но мне кажется, тут что-то не так». Я не стал развивать тему. Сейчас лично мне было не до поисков Димы, с которым мы так толком и не поговорили после случившегося на концерте. Возможно, он действительно решил отсидеться, а возможно, у него были свои причины исчезнуть. Я вернулся к документам, уже переключившись на другую задачу. Начало следующего рабочего дня запомнилось тем, что воздух в коридорах словно бы стал гуще, чем обычно. Люди говорили вполголоса, передвигались быстрее, а в кабинетах заседали группами, будто готовились к чему-то большему, чем очередной рабочий день. Не было громких обсуждений, не звучали привычные разговоры о бытовых мелочах. Полчаса назад, официально, проверка финансирования оттуда, с порога ошарашила меня Лариса, ткнув пальцем вверх. «Где они сейчас?» «У Рубанова», сообщила моя сотрудница. «Пока слушают доклад о финансовом состоянии района, но к полудню они доберутся до нас». Я взглянул в сторону длинного коридора, где был расположен кабинет Рубанова. «Кто приехал?» – уточнил я. «Два аудитора из областного департамента экономики и их руководитель», – Вероника чуть понизила голос. «Ткаченко». «Понятно, значит, зам по финансам не запалился лично, а проверка, выходит, внутренняя». Я принял информацию и кивнул, прикидывая, сколько у нас времени, прежде чем Ткаченко доберется до нас. Я позвонил сотрудникам и велел всем собираться в срочном порядке. «Что-нибудь у нас запрашивали уже?» – спросил я, когда мы зашли в кабинет. «Пока стандартный пакет, отчеты о мероприятиях, финансовые сводки, договоры». Я знал, что на самом деле все это комиссии было без надобности. Меня хотели взять покрепче, сомневаюсь, что тут будет произведено реальное расследование с привлечением правоохранительных органов, потому что в таком случае посыпятся все, как говорится, будут стрелять в меня, а зацепит вас. Рубанов и те, кто его прикрывает, на такое не пойдут, слишком рискованно. Но пальцем мне сейчас погрозят и попросят освободить место по-хорошему. «Ладно, Максим Валерьевич, готовьтесь к встрече с Ткаченко», вздохнула Вероника. «Готовиться я и не думал, а пошел прямиком в кабинет Рубанова, где и собралась вся внутренняя проверка. Я не собирался играть в эти подковерные игры, буду бить первым, чтобы у моих оппонентов отпало желание атаковать меня». Рубанов и Ткаченко сидели в его кабинете, расслабленно потягивая коньяк из хрустальных рюмок. Их лица выражали самодовольство людей, которые уже приняли все решения и теперь просто наслаждались моментом. Я вошел без стука. Они даже не сразу меня заметили, но когда увидели, переглянулись с удивлением. «Максим Валерьевич, а что это вы без приглашения?» — приподнял брови Рубанов, не выпуская из рук хрусталь. «Хотите игры?» — спросил я, закрывая за собой дверь. Ткаченко усмехнулся и тоже отпил из рюмки. «Какие игры, Максим Валерьевич? А вот сейчас я вам расскажу». Я подошел ближе, не спеша, глядя прямо в глаза Рубанову. «Если вы думаете, что сможете наглым образом выдавить меня из отдела культуры или урезать бюджет, то я вам скажу одно. Ставки растут». Рубанов откинулся на спинку кресла, скрестив руки. «И как же ты собираешься их повышать? Я уже знаю, что ты обратился к Широкову». «Кому?» — Ткаченко нахмурился. «Журналисту, так себе барзаписцу», — усмехнулся Рубанов. Оба рассмеялись, ничуть не стесняясь. «Пусть смеются, хорошо смеется тот, кто смеется последним». Я выдержал паузу и спокойно продолжил. «Попробуйте меня выжить, я пойду до конца. Подключу прокуратуру, следственный комитет, прессу. Если кто-то думает, что тут речь о каких-то махинациях внутри отдела культуры, то я готов развернуть повестку в другую сторону, к хищениям в администрации. А если покопаться глубже, то и на областной уровень выйдем». «Ты нас пугаешь, Максим Валерьевич», — усмехнулся Ткаченко, но его пальцы слегка подрагивали, когда он ставил бокал обратно. «Я вас умоляю», — Рубанов покачал головой. «Кто кто тебя слушать-то будет? Я наклонился чуть ближе, смакуя момент. Веня и будет слушать. Фамилия Венедиктов вам что-нибудь говорит? Оба замерли. Имя сработало как удар в челюсть. Они не ожидали, что я его назову. Таким, как я, смертным эти имена знать не по чину, но мои абоненты не могли знать, что с тем же Венедиктовым я по прошлой жизни не раз ходил в баню. Так вон Веня был из тех принципиальных, кто отправлял взяточников и растратчиков бюджета далеко и надолго. Рубанов, наконец, поставил бокал на стол, медленно, словно с ударением. «Откуда ты?» «От верблюда», — перебил я. «И да, моя хорошая, я тоже способен играть по-грязному». Я вытащил телефон. «Что мне мешает позвонить в милицию и сказать, что в кабинете главы района два пьяных чинуши ведут себя неадекватно? Возможно, речь о превышении должностных». «Максим Валерьевич», — резко подался вперед Ткаченко. «Не надо». «Как не надо? Ну что вы, ей-богу», — торопливо заговорил зам по финансам. «Все же свои, по-семейному можно решить. Со своими так не поступают». Я убрал телефон и снова посмотрел на них. Рубанов сглотнул, взгляд у него уже был не такой самоуверенный. «У меня к вам предложение», — тихо сказал я. «Пока не поздно, сворачивайте все свои инициативы». Глава 18. В кабинете было душно, несмотря на то, что за окном стоял промозглый вечер. Старые деревянные рамы плохо держали тепло, и где-то в углу тихо подвывал сквозняк. Таня сидела напротив, скрестив руки на груди, ее лицо выражало сосредоточенность, но без излишней тревоги. Она уже давно научилась сохранять хладнокровие даже в самых нервных ситуациях. Вероника рассеянно листала бумаги, но я видел, что взгляд ее уходит в пустоту. Она явно не читала, а просто давала рукам занятость. Карл стоял у окна, глядя на улицу, словно ожидая чего-то, чего на самом деле давно не могло произойти. Лариса чуть покачивалась вперед-назад. Я положил перед собой несколько листов, тщательно проверил цифры, затем выровнял стопку и поднял голову. «Все идет по плану. Сегодня вечером выходит статья». Карл оторвался от окна, посмотрел на меня поверх очков и нахмурился. «Он закончил?» «Да». «И не просто закончил, а выдал материал так, что Рубанову придется очень постараться, чтобы выйти сухим из воды». Вероника положила бумаги на стол, подалась вперед и чуть склонила голову на бок. «Статья касается коррупции или...» «Нет, и в этом ее сила». Я взял один из листов, но не стал смотреть в него, уже зная текст наизусть. «Это не вброс компромата, не очередной скандал. Это расследование, которое невозможно просто так списать на политический заказ». Я обвел всех взглядом, выждал пару секунд и продолжил. «Это статья о том, как культура меняет людей, о том, как через реабилитационные программы, через проекты отдела культуры обычные парни, которых раньше таскали по отделениям за пьяные драки и мелкие кражи, смогли стать частью общества, как панки, которых еще недавно считали отбросами, теперь занимаются музыкой, работают, создают что-то новое». Наступила тишина, но она не продержалась долго. «Хитро. Это не нападение, это защита через позитив», — с дружелюбной усмешкой подметила Таня. «Именно», — я кивнул. «Статья формирует другую реальность, другой нарратив. Теперь речь идет не о том, насколько культурные проекты затратны, а о том, насколько они важны, о том, что это не просто траты, а инвестиции». «Это хорошая тактика», — согласился Карл. «Удар с неожиданной стороны. Если все пойдет правильно, они не смогут это просто так обрубить». «И что дальше?» — спросила Вероника. «Дальше мы смотрим на реакцию. Если область это подхватит, у Рубанова будут проблемы. Если подключатся федеральные СМИ, у него начнется паника, а у области – головная боль. А если Рубанов решит просто пойти в лобовую и раскрутить тему дармоедов на бюджете?» — спросил Карл. «Значит, у него будет прямой конфликт с областью, которая вообще-то уже давно продвигает социальные инициативы. Вопрос в том, кто быстрее сообразит, что пора прыгать с тонущего корабля». Ждать выхода газеты долго не пришлось. Город жил своей обычной жизнью. На улицах было сыро, капли дождя стекали по облупленным рекламным плакатам, где все еще красовались слоганы предвыборной кампании Рубанова. В этот момент в информационном поле уже начало разгораться пламя. На главной странице городского новостного портала появилась новая статья. «Вторая жизнь. Как культура изменила судьбы тех, от кого уже ничего не ждали». Щелк. Я открыл материал, страничка прогрузилась. Шевченко сделал все красиво. В первых строках не было обвинений, не было скандалов, но была душещипательная история. 4 года назад Сергей Р., ночевал в подвалах, на его счету были мелкие кражи, постоянные проблемы с законом. В школе он не доучился, работал где придется, пил, дрался, попал под суд. Накануне его снова задержали, но на этот раз не отправили в колонию, а предложили другую дорогу, перевоспитание через культуру. Дальше шли реальные имена, факты, фотографии до и после. Можно ли измерить влияние культуры на общество? Да, можно. Мы видим это на примере конкретных людей. И если районные власти считают, что это излишние траты, стоит задать им вопрос, что если бы этих шансов не было, что если бы эти люди не нашли другой путь, где бы они были сейчас? Я медленно выдохнул. Это был идеальный удар. Статья не просто оправдывала проекты культуры, она показывала их как жизненно важную необходимость, каковой они и были. Теперь любой, кто выступит против, автоматически становится тем, кто хочет украсть последний шанс у тех, кто его заслужил, у тех, кому больше ни на кого надеяться. Как раз в этот момент у Тани что-то звякнуло Ваське, она подняла голову и засмеялась. Федералы заинтересовались. Первый канал хочет взять интервью у этих ребят. Становилось еще интереснее. Первые звонки пошли уже через полчаса после выхода статьи. Я не удивился, такие новости в небольших городах разлетаются быстро, особенно если затрагивают что-то более значимое, чем обычная политика. Этот материал не просто бил в точку, он менял повестку. Если раньше обсуждали панков, распивающих алкоголь за счет бюджета, то теперь заговорили о переломе в судьбах, о том, что культура – это не баловство, а последний шанс для тех, кого уже списали. Я сидел в кабинете с чашкой уже остывшего кофе и наблюдал за телефоном. Маленький маячок рядом с антенной мигал, показывая пропущенные вызовы. Рубанов звонил дважды, Ткаченко один раз, несколько номеров из администрации области. Ну и ну, это что, все те, кто теперь не знают, как реагировать? Хмыкнул Карл. Они понимают, что если сейчас не среагируют, то проиграют повестку окончательно, прокомментировала Таня. Карл заерзал на своем стуле. А если еще федеральные журналисты подтянутся, область не сможет это игнорировать. Они либо публично поддержат инициативу, либо он гулко выдохнул. Фух, вот это да. Либо им придется объяснять, почему они против социальной реабилитации молодежи, подмигнул я. Карл хмыкнул, поднялся и заходил по кабинету, сцепив руки за спиной. Максим Валерьевич, вы серьезно думаете, что наверху поставит на вас? Нет, там поставит на то, чтобы устранить головную боль. Я просто сделал выбор для них очевидным. Я снова посмотрел на телефон, где светился уже третий пропущенный вызов от Рубанова. Трубку брать не стал, перезванивать тоже. Подожду еще немного, пусть глава администрации понервничает. Да и планы у меня другие. Я оделся и вышел из здания администрации. У меня была назначена встреча с незаметным, но важным членом моей команды. Управдом, как обычно, ждал меня во дворе старого дома, на котором еще виднелась облезлая надпись советских времен. «Товарищ, следи за чистотой. Ну что, как тебе твоя маленькая революция?» Ухмыльнулся он, пожимая мне руку. «Пока только начало», я кивнул ему и пошел следом в подъезд. Там на рабочем столе бывшего чекиста лежала толстая папка, перевязанная шнурком. «Вот, Максим», он аккуратно развернул шнурок, раскрыл папку и выложил на стол несколько документов. Я присел, начал читать. Это было больше, чем просто компромат. Контракты, завышенные сметы, финансовые отчеты, все, что доказывало прямое участие Рубанова в схемах. Целая структура откатов, проходивших через управляемые компании. И отдел культуры являлся лишь верхушкой большого айсберга. Когда-то я тоже был частью системы, Максим Валерьевич. И у меня хорошая память, пояснил отставной полковник. Ждал человека, который будет готов пойти до конца. Считай, дождался, я протянул управдому руку, и он крепко сжал мою ладонь. Кстати, я ведь так и не сказал тебе спасибо за помощь. Если прижмешь этого гада, сочтемся. А я собирался прижать, теперь на руках у меня были реальные факты, которые могли окончательно снести Рубанова из кресла вон. Ну что, сказал отставной полковник, подливая себе чаю. Идем до конца, разумеется, а то не стоило бы и начинать. Мы попрощались, и я уже вместе с компроматом вернулся в администрацию, но прежде сделал один немаловажный звонок. Этот звонок должен был стать сюрпризом для главы районной администрации. Вечерело, но в администрации районного центра день еще не закончился. В длинных коридорах с выцветшими стенами, обклеенными старой пропагандой про эффективное управление, Продолжали идти переговоры, приниматься решения, а кое-кто уже судорожно срывал бумаги со столов, пытаясь скрыть следы вчерашней вседозволенности. В кабинете главы района воздух казался затхлым от выкуренных за день сигарет. В забитой пепельнице дымилась очередная Мальборо, рядом стоял недопитый стакан крепкого чая с плавающей в нем лимонной коркой. Рубанов сидел за столом, вальяжно откинувшись в кресле, делая вид, что контролирует ситуацию. На самом деле он был напряжен, а в уголках рта гуляла легкая судорога. Его окружение, начальник финансового отдела, юрист администрации, несколько верных людей из управлений, все те, кто привык жить за счет системы и до последнего держаться за власть, собралось здесь, чтобы выработать стратегию спасения, но каждый понимал, ситуация накаляется. Все временно, голос Рубанова звучал ровно, но в глазах прыгали злые искры, и было понятно, что он держится последним усилием воли. Этот информационный всплеск, очередная шумиха. Мы держим ситуацию под контролем, область в курсе. Финансист, мужчина лет 50 с жесткими чертами лица, не поднимал глаз, но в голосе звучала явная неуверенность. В курсе, но молчит, он постучал ручкой по столу. Губернатор пока не делает заявлений, но сегодня через третьи руки мне передали, что там совещаются. Они ждут, как ты выкрутишься, добавил юрист, аккуратно поправляя галстук. Значит, надо двигаться быстрее, резко бросил Рубанов. Нам нужно перехватить инициативу. Юрист сдержанно кивнул, но в глазах читалось сомнение. У вас есть план? Рубанов не ответил сразу, а кинул всех взглядом, выискивая того, кто еще не сломался. Он прекрасно видел, как они колебались. Они еще не предали его, но уже думали об этом. Федералы переключатся на что-то другое, наконец, сказал он, сцепляя пальцы в замок. Мы найдем способ обыграть ситуацию. Подставим кого-то, переведем удар. И в этот момент дверь распахнулась. Я вошел без стука, с легкой ухмылкой, как будто знал что-то, чего не знали они. Несколько человек неловко задвигались в креслах, кто-то отвел глаза, кто-то, наоборот, вперил в меня взгляд с явным интересом. Я неспешно прошел к столу, не обращая внимания на напряженный взгляд Рубанова. Ну, здорово, я уселся напротив, сложил руки на столе. Какие планы? Рубанов выдохнул, его пальцы дрогнули, но он быстро взял себя в руки. Что ты здесь делаешь? Его голос был ровным, но мне не надо было быть психологом, чтобы услышать раздражение и страх. Я оглядел всех присутствующих, затем снова посмотрел на него. Просто решил заглянуть. Говорят, ты тут вырабатываешь стратегию спасения. Смотрю, думаете, кого можно сдать? Не неси чушь, Рубанов скрестил руки. Мы тут обсуждаем рабочие вопросы. Конечно, я кивнул, доставая папку. Тогда давай поговорим о действительно рабочих вопросах. Я медленно разложил перед ним документы, чуть веером, чтобы уголки смотрели на него. Что это? Он неохотно взял один из листов, но даже не стал его внимательно изучать. Он смотрел на меня и никак не мог скрыть презрение. Это схема, которая тебя хоронит. Завышенные сметы, фиктивные контракты, переводы через прокладки. И везде, везде твоя подпись. Тишина стала осязаемой. Финансист сжал губы в тонкую линию, юрист поправил очки, кто-то нервно заерзал на стуле. Рубанов медленно положил бумагу обратно. И что ты собираешься с этим делать? Все зависит от тебя, я обвел взглядом остальных. Вы все тут, конечно, ребята опытные, знаете, как работает система. Но прямо сейчас вам предстоит сделать выбор. Вы либо тонете вместе с ним, либо... Я ткнул пальцем в Рубанова и сделал паузу, давая им возможность самим додумать. Юрист осторожно кашлянул. Финансист, который еще недавно был уверен в своей позиции, теперь откровенно избегал смотреть на Рубанова. Он первый понял, что корабль идет на дно. «Ты не можешь просто так передать это в область», – пробормотал он. «Если начнется проверка, это же ведь коснется не только главы района. Конечно, я пожал плечами, но если я передам это в правильные руки, то крайним окажется только один человек». Я перевел взгляд на Рубанова. «Ты ведь уже получил сигнал?» «Да», – он молчал. «Пиши заявление». Секунда, две, три. Потом его лицо дернулось. Он сжал челюсти, потом резко встал, отодвинув стул. «Ты думаешь, что победил?» Он говорил зло, почти рычал сквозь зубы. «Думаешь, ты в этой системе дольше меня? Ты ничего не знаешь». Я только пожал плечами, не удосуживаясь даже ответить на его вопрос. «Я думаю, что ты сегодня заканчиваешь». Я достал телефон, набрал номер, поднес к уху. «Алло, да, я у него. Сейчас передам трубку». Я протянул телефон. Рубанов не двигался. Его лицо оставалось каменным, но глаза выдавали все. Он медленно взял трубку, поднес к уху, молча слушал. В кабинете никто не двигался. Разговор длился меньше минуты. Когда он положил телефон на стол, руки его слегка дрожали. Он закрыл глаза на секунду, затем снова посмотрел на меня. «Ладно, ни живой, ни мертвый», – прошептал он. «Ладно, что?» – я вскинул бровь. Он выдохнул, как будто готовился сказать что-то громкое, но в последний момент сдался. «Пишу заявление». Город жил обычной жизнью. На улицах было холодно, а в кабинетах администрации лихорадочно шептались о том, что еще вчера казалось невозможным. Рубанова больше не было. Формально он ушел по собственному желанию, но никто, конечно, в это не верил. Убирали его тихо, аккуратно, без публичных скандалов. Районное телевидение сухо объявило, что глава администрации подал заявление по личным обстоятельствам. Газеты осторожно писали о грядущих изменениях, некоторые даже намекали, что район ждет серьезная перезагрузка. В отделе культуры утро началось с звонков. Одни предлагали поддержку, другие пытались выяснить, кто теперь станет новой властью. Карл появился ближе к полудню, неся в руках свежие номера районных газет. Он не стал ничего говорить, просто разложил их передо мной. Статьи были написаны в одном ключе. Кто возглавит район? Какие реформы ждут систему? Назначение нового главы? Слухи и прогнозы? Вопросов не осталось. Область уже работала над тем, кто займет освободившееся кресло. Я пролистал статьи, спекуляции, осторожные комментарии экспертов, попытки угадать, в какую сторону качнется баланс. Среди возможных кандидатов называли фамилии, которые мало что значили. Несколько человек из областной администрации, парочка чиновников из соседних районов. Моего имени среди них не было, но это еще ничего не значило. Карл сидел напротив, внимательно наблюдая за реакцией. В области уже обсуждают ситуацию. Ткаченко пока не высовывается, но ясно, что он и будет решать, кто займет место Рубанова. Я отложил газету и взялся за документы на столе. Бумаги с последнего заседания, отчеты по бюджету, список запланированных мероприятий. Все, что на первый взгляд казалось рутиной, теперь имело другое значение. Власть в районе пока не принадлежала никому и словно бы зависла в воздухе. Они тянут время, выжидают, но долго это не продлится. Им нужен человек, который сможет не просто сохранить систему, а укрепить ее. Я понимал, что, учитывая медийный эффект статьи Широкова, область не может просто проигнорировать ситуацию. Если они выберут кого-то, кто попытается свернуть проекты, это заметит, и это вызовет новый всплеск негатива. Но кого бросать на амбразуру? Сложно было сказать, сколько времени займет этот переходный период. Система не терпела пустоты, и если сейчас не предпринять шаги, место займет кто-то, кто снова закроет все инициативы. Однако здесь существовал нюанс, очень похоже, что инициативы-то как раз оценили наверху. Это значит, что в области теперь тоже заинтересованы в их развитии. Таким образом, возникал конфликт интересов между коррумпированной администрацией на уровне районов и администрацией областной. И вот в областной администрации хорошо понимали, что назначение человека из старого состава загубит инициативу. Вернее, даже не загубит, она заглохнет сама. Карл убрал газеты, сложил их в стопку. «Вопрос только в том, кто встанет во главе района», – резюмировал он. «Выбор был за теми, кто решал вопросы не в газетах, а за закрытыми дверями». Глава 19. Я включил телевизор, не особо задумываясь, просто чтобы заполнить тишину. Экран вспыхнул, сменяя одно изображение за другим. Реклама, прогноз погоды, а затем вечерний выпуск новостей. «На днях произошел редкий случай», – заговорила ведущая выпуска. «Мы стали свидетелем примера, как культурная политика действительно меняет жизнь. В одном из районов области удалось не просто оживить сферу культуры, но и дать шанс тем, кого раньше считали потерянными для общества. Благодаря новому подходу молодые люди, которых раньше ассоциировали разве что с уличными конфликтами и протестами, нашли себя в деле, освоили профессии и стали частью большого культурного процесса. На экране мелькнула моя фотография, а следом – кадры, знакомые до мелочей, а и Дворца культуры, заполненные зрителями. Панки, фрагменты концерта, сцена, зал, аплодисменты. Хочется, чтобы такие примеры стали нормой по всей стране, подвела итог ведущая, сдержанно улыбаясь в камеру. Я смотрел на экран, не меняясь в лице. «Федеральные новости». Телефон на столе завибрировал, и этот звук от деревянной поверхности раздался на всю комнату. Я бросил взгляд на экран и увидел неизвестный номер с кодом областного центра. Я поднял трубку. «Максим Валерьевич», голос был ровным, безэмоциональным. «На связи. Вас ожидают в администрации области. Личный прием у губернатора». На линии повисла пауза. Я чуть сильнее сжал телефон в руке. «Это официальное приглашение, личное. Мне сообщили время, объяснили кое-какие протокольные моменты, которые я и без того хорошо знал». Я медленно положил трубку, переваривая этот сюрприз. «Все-таки просто так в кабинет губернатора не попадают. Меня либо проверяют, либо готовят к чему-то большему». Ждать долго не пришлось. Через 20 минут за мной заехал водитель, и черный Мерседес помчался по трассе. Мороз сковывал обочины, асфальт блестел от инея. Я смотрел на пейзаж, но мысли были далеко. Еще недавно меня никто не воспринимал всерьез. Панки смеялись в лицо. Рубанов плел интриги. Ткаченко наблюдал со стороны, ожидая, когда меня сольют. А теперь я иду на встречу с губернатором. Я знал, что просто так в кабинет к первому лицу региона не попадают, а значит, пришло время сделать следующий шаг вверх. Областной центр встретил меня привычной серостью. Широкие улицы, облупленные фасады зданий, маршрутки, лавирующие между машин. Как всегда, пафоса больше, чем смысла. Машина остановилась перед зданием администрации. Высокая арка, массивные двери, флаг области, трепещущий на ветру. Охранник у входа мельком взглянул на мой пропуск, даже не пытаясь его рассмотреть, и пропустил внутрь. Я прошел по широкому мраморному коридору, чувствуя, как на мне задерживаются взгляды. Кто-то просто скользил глазами, не желая открыто показывать интерес. Кто-то кивал вежливо, но настороженно. Другие, напротив, смотрели оценивающе, будто пытаясь понять, как тот, кого еще недавно никто не воспринимал всерьез, оказался здесь, в центре власти. Один из сотрудников администрации, молодой человек с папкой под мышкой, поспешно посторонился, пропуская меня вперед. Не то чтобы из уважения, скорее, из осторожности. Я уловил короткое перешептывание за спиной. «Это он?» «Да». «Теперь министром хотят поставить». Дверь в приемную губернатора открыла секретарь, женщина лет 50 с профессиональной выправкой. «Проходите, вас уже ждут». Дверь закрылась за спиной с мягким щелчком. Губернатор сидел за массивным столом из темного дуба, методично перебирая бумаги. Выражение лица, сосредоточенное, но спокойное. Он не торопился поднимать взгляд, давая понять, здесь все действуют по его правилам. Справа от него расположились два заместителя. Один лениво крутил в руках ручку, второй внимательно следил за мной, будто пытаясь считать что-то между строк. Чуть поодаль, у края стола, сидел действующий министр культуры. Руки скрещены, спина выпрямлена, взгляд каменный. Ни жеста, ни тени эмоций, но чувствовалось напряжение. Он прекрасно понимал, что этот разговор касается именно его кресла. Я оглядел их всех, понимая, что разговор предстоит серьезный. Губернатор, наконец, отложил бумаги и перевел на меня внимательный взгляд. «Максим Валерьевич, ваша работа произвела впечатление. Даже федеральные СМИ отметили. Работа, как и везде», я кивнул. «Вы организовали программу реабилитации молодежи через культуру. И не просто формально, а так, что она действительно сработала». Я выдержал паузу. «Не я, они сами. Я просто дал возможность». Один из замов слегка качнул головой, но ничего не сказал. Министр культуры, до этого молчавший, усмехнулся, но как-то нервно. «Ваш опыт, однако, слишком локальный», — проговорил он, сцепив пальцы. «Один район — это не область». Я посмотрел на него спокойно. «Вопрос не в территории, а в людях. То есть, культура — это не отчетность, не концерты ради галочки и не бюджетные статьи. Это инструмент». Я посмотрел на губернатора. «Я видел ребят, которых еще полгода назад называли буквально отбросами. Бесперспективные, проблемные, никому не нужные. Их гоняли из школ, милиция знала их по именам. И что, стоило дать им работу, ответственность, возможность вложить себя в дело, и они изменились. Они научились работать в команде, научились быть частью чего-то большего, научились уважать труд других». Я сделал паузу, позволяя этим словам осесть. «И в этом сила культуры. Она может не просто развлекать или образовывать, а реально менять людей. Если дать инструмент, если научить пользоваться им, не останется ни маргиналов, ни отбросов. В кабинете повисла тишина. Губернатор медленно кивнул. «Посмотрим. Завтра заседание областного правительства. Выступите с докладом». Я кивнул. «Будет сделано». Подготовка к этому моменту заняла немало времени. Весь вечер Таня и хозяйка моего жилища помогали мне в подготовке и оттачивании каждой фразы доклада. Нужно показывать, что это не просто моя инициатива, а запрос со стороны общества, говорила Таня, прикидывая все социальные аспекты нашей работы. Включение молодежи, привлечение волонтеров, увеличение количества людей, которым стало проще интегрироваться в общество. Точно, не очередной культурный проект. Тут культура не как цель, а как инструмент, делу служит, добавила Люда. Нужно сделать акцент на этом. Поговорив с ними, я точно знал, что доклад будет не только об эффективности. Это должно быть послание, которое затронет основы изменения восприятия культуры на уровне региона. Вечером, когда я подготовил окончательную версию, мы с Таней обсудили все еще раз. Она взглянула на текст и одобрительно кивнула. Люда добавила последние штрихи. Это было наше совместное дело, проект, который уже стал больше, чем просто реализация программы. На следующее утро я презентовал доклад перед Вероникой, Карлом и Ларисой, подготовившими свои замечания. Их лица не выражали эмоций, но я знал, они оценят не только содержание, но и подачу. Ну что, начнем. Вероника была первой, кто заговорил, слегка развернувшись к нам. Карл и Лариса сидели молча, но их взгляды были сосредоточены на тексте. Я взглянул на бумагу и начал. Сегодня перед вами доклад, который касается того, как культура может стать ключом к реабилитации. Я сделал паузу. Это не просто программы, это пути преобразования уличных субкультур в полноценные и продуктивные элементы общества. Мы даем людям шанс изменить жизнь, стать частью чего-то важного. Все трое удовлетворенно покивали, и я продолжил. Мы не создаем очередной культурный центр или фестиваль. Мы показываем людям, что культура может быть инструментом для восстановления и социальных изменений. Не просто пустой развлекательный формат, а реальная работа для тех, кто еще недавно был маргиналом. «Ваши выводы интересны», — сказал с важным видом Карл, когда я закончил. Но насколько легко будет это адаптировать в других районах, он отыгрывал роль одного из членов правительства, что будут заслушивать доклад. Я уверен, что это возможно. Мы видели результаты, и эти результаты могут быть повторены в других районах области с учетом местных особенностей. Когда я закончил, Вероника оглядела остальных. «Ну, что? Посмотрим, что скажет губернатор», сказала она, наконец. Губернатор мог быть самым важным элементом в решении, но я был готов. Это был мой шанс, и я планировал использовать его на полную катушку. Если смогу утвердить этот подход в области, начал я, сделав паузу, мне бы хотелось, чтобы вы поехали со мной. Я видел, как их лица слегка изменились. Вероника посмотрела на меня с интересом, Карл, как всегда, оставался сдержанным, но его взгляд стал чуть более внимательным. Лариса, обычно спокойная, взволновалась. «Вы серьезно?» – спросила Вероника, оценивающе сверля меня взглядом. «Я не смогу эффективно работать в области без вашей поддержки», – признался я. «Звучит как вызов, но если это будет действительно эффективно, я готова», – она огляделась. «Мы все готовы, Максим Валерьевич». Волнительный день настал. Сначала выступал действующий министр культуры. Он стоял за трибуной, уверенно перебирая бумаги, читая заранее подготовленный доклад. Его голос был ровным, размеренным, но каждое слово звучало так, как если бы оно уже несколько раз произнесено кем-то другим. «Развитие культурных инициатив» – звучало это, как мантра или как объявление остановок в автобусе. «Популяризация традиционных ценностей» – слова, которые выучены наизусть, но не имели реального содержания. Я почувствовал, как мой взгляд начинает блуждать. Кто-то потерял интерес к выступлению, кто-то, наоборот, выискивал в словах министра заготовленные фразы, пытаясь найти хоть какой-то смысл. Губернатор сидел с вежливым выражением лица, внимая словам, но видно было, что его мысли далеко от этого доклада. Он слушал, но без настоящего интереса, в его взгляде не было той искры, которую я увидел на недавней встрече. Заместители губернатора, один перебирал бумаги, другой пытался быть вежливо настойчивым, но по его взгляду было видно, что он тоже уже устал. В зале, среди чиновников, тоже нарастала скука. Некоторые перебрасывались тихими замечаниями, другие просто сидели, не скрывая усталости от однообразных фраз. Когда министр закончил, губернатор заговорил так, будто только что вернулся из раздумий. «Спасибо, Виктор Сергеевич. А теперь давайте послушаем альтернативный взгляд. Я почувствовал, как на меня обратили внимание все, кто сидел в зале. Теперь наступил мой черед. Я встал, сдержанно расправил плечи и, не глядя на министра, направился к трибуне. Не было волнения, лишь четкое понимание, что от моего выступления зависит многое. Я не стал брать бумаги. Моя речь не нуждалась в заготовках, цифры были у меня в голове. Я оглядел зал, позволяя всем почувствовать, что это будет не просто доклад, это будет прорыв и открытый разговор. «Коллеги», – начал я, уверенно и четко произнося слова, – «я не буду повторять сказанное. Давайте говорить честно. Культура в области – это дыра, в которую уходит бюджет, а на выходе – ноль». В зале стало тише. Некоторые переглядывались, пытались понять, как я собираюсь объяснить эту резкую фразу. Но я уже знал, что такие слова нужны, чтобы встряхнуть аудиторию. Я сделал паузу, перевел взгляд на губернатора и продолжил. «Но это можно изменить», — я продолжил, стараясь не упустить момент. «В моем районе мы доказали, что культура может изменить жизнь людей. Театры, концерты, фестивали — это не просто мероприятия, которые можно занести в отчет. Это реальные возможности для тех, кто раньше был на обочине. Я озвучивал не теорию, а реальный опыт, который уже стал частью жизни в нашем районе». Зал слушал внимательно. Я чувствовал, как их внимание начало сосредотачиваться. Это был момент, когда можно было переломить ситуацию. Если это возможно в районе, это возможно и в области. Я поднимал голос, делая паузу. Но вопрос только в одном. Мы продолжаем рассматривать культуру как пустую статью расходов, или же начинаем видеть в ней путь к реальной интеграции, к восстановлению тех людей, которые, казалось бы, уже потеряны для общества. Губернатор не просто слушал, он оценивал, где он может быть частью этого изменения. Он медленно поднял взгляд, размышляя, что скажете. Его голос прозвучал спокойно, но в нем была скрытая власть, сила, готовая решать, как будет культура двигаться дальше. Он не смотрел на министров, словно давая им шанс высказаться, но тоже знал, что реальных изменений он не внесут. Министр культуры выглядел напряженным, его тело сковано, он нервно перебирал пальцами ручку. Он понял, что его пьеса закончена, ведь я не просто сотрясал воздух, я предложил реальное решение. Подход интересный, выдавил он, но в его голосе не было уверенности, но требует глубокого анализа. Анализируем, спокойно ответил я, не давая раздражению взять верх. Результаты перед вами. Министр хотел что-то сказать, но понял, что его слова уже не имеют веса. Все знали, что он только что окончательно утратил влияние. Взгляд губернатора остановился на нем, но молчание говорило больше, чем любые слова. Наконец, губернатор медленно кивнул. Теперь все зависело от их решений, но я уже знал, что сделал все возможное для результата. После заседания меня пригласили в кабинет губернатора. В отличие от официального зала заседаний, где все происходило на публике, здесь царила тишина. Тишина, в которой решались реальные вопросы. Губернатор сидел за столом, откинувшись на спинку кресла. Его взгляд был спокойным, но в нем читалась оценка. Необычный бюрократический кивок, а внимательное изучение, будто он хотел убедиться в том, что принимает правильное решение. «Вы понимаете, что если я вас назначу, у вас не будет права на ошибку», — наконец произнес он, без пафоса, но твердо. Я встретил его взгляд. Я привык к такому формату. Наступила короткая пауза. Губернатор молча смотрел, будто проверяя мои слова, а затем медленно кивнул. Решение принято. Виктор Сергеевич уходит в отставку. Завтра я подписываю приказ о вашем назначении министром культуры области. Я не удивился, я знал, что этот момент наступит, и просто, спокойно кивнул, принимая сказанное как нечто закономерное. Губернатор чуть усмехнулся и протянул руку. «Поздравляю, Максим Валерьевич, служите Родине». Я вышел из здания администрации. Ночной город жил своей размеренной жизнью, редкие машины пересекали перекрестки, вдалеке слышался смех, фонари лениво разбрасывали блеклый свет по мокрому асфальту. У обочины, прислонившись к фонарному столбу, стоял Дима, не как прежде, не расслабленно, не самоуверенно, не с той фирменной ухмылкой, которая всегда давала понять, что он держит в рукаве пару козырей. Сейчас он просто ждал. Я подошел ближе, но не стал говорить первым. «Я упустил свой шанс?» «Да», — спросил он, не глядя на меня. «Да», — я не стал отрицать. Дима кивнул, словно подтверждая самому себе то, что уже давно понял. «Я мог бы быть рядом с тобой». Я не ответил, а он выдохнул, посмотрел на меня и попытался оправдаться. «Я думал, что ты — фигура временная, что система пережует тебя, выдавит, а я останусь», — вдруг искренне признался он. В его глазах мелькнула тень иронии, скорее над собой, чем надо мной. «А ты не проиграл», — добавил он и хмыкнул. «Что теперь?» «Теперь все просто. Ты можешь найти свое место и работать, или можешь уйти. В моей игре тебе больше нет места». Он долго молчал. «Ты ведь знал, что так будет?» «Да». «И все равно дал мне шанс». Я кивнул, и Дима усмехнулся, но весь будто разом выцвел. Он посмотрел в сторону, будто в последний раз проверяя, осталась ли у него хоть одна дорожка назад. Но выбора у него уже не было, поэтому он развернулся и пошел прочь, растворяясь в темноте улицы. Я не стал смотреть ему вслед. Шанс у него был, он сделал свой выбор. Не менять жизнь к лучшему, а послужить временщикам, которых будущее не интересует. Конец.